Глава 33. Твердый грунт. «Кто у нас теперь за старшего?» — спросил Потап Епифанович. С трудом спросил, преодолевая сопротивление стремящегося к покою организма. «Ведь тяжко, наверное, разговаривать, когда у тебя сожжена добрая половина лица. И даже если бы без этого, все равно трудно, когда еще и рука до локтя превращена в черную культяпку. Да и без этого трудновато. Трудновато, когда обе ноги переломаны, пусть даже перелом закрытый. Спасибо, кевларовый костюм сделан на совесть. А еще трудно потому, что с животом тоже не все окей. Явно не все, ибо ударно-стойкое IBM 4000 просто так не ломается». «Получается я, Потап Епифанович», — ответил Герман Минаков, изо всех сил стараясь придать лицу стойкое выражение. «Но это не худший вариант». Кивнул, точнее хотел кивнуть, но не смог майор Драченко. «Русский человек у власти — это еще полбеды». Черт возьми, он находил силы шутить. Шутить, лежа под капельницей. Герман хохотнул, натужно так, но все ж таки хохотнул. «Что там с этими зулусами? Бушменами? Кот черт их различит. Их, может, и всех накрыло. Ведь откуда они знали, что ракеты пущены? Мы-то хоть знали и легли». «Это да. А что с погранцами?» «Шлепают сюда, Епифаныч». «Какой смысл врать? Не было на это время». «Идут, прохлаждаясь, но все равно скоро будут». «Что ты решил, Герман?» «А вы? Почему я? Что вы скажете?» «Не зуди, Минаков. И так тошно. В натуральном смысле тошно. У тебя теперь основной компьютер. Ты главный. Что решили?» Опять не было нужды врать. Не врут собеседнику, который при смерти. Тем более, если второй тоже скоро может отправиться вслед за первым. «Не бросать же вас!» Теперь Герман говорил вполне спокойно. «Мы дадим им бой. Думаю, вставим им клизму. Вначале все взвесьте. Досконально взвесьте». «Ладно, Герман, не об этом речь». Слова давались майору Драченко с очень большим трудом. «Тут, надеюсь, вы выкрутитесь, если эта летающая сволочь снова не явится», — подумал Герман, используя паузу в речи раненого начальника. «Герман, ты здесь?» — внезапно спросил Потап Епифанович. «Господи, у него еще с глазами что-то», — с ужасом сделал вывод Герман Минаков. «Я здесь, майор. Здесь я, Епифаныч. Хорошо, слушай. Наклонись пониже. Убери всех лишних вон. Ты начальник». «Да нет здесь никого, только я». «Что?» Майор Драченко задышал очень часто. «Ты остался один? Совсем?» «Да нет, нет, Епифаныч, вы что? Нас 10 человек. Все, кто ушел вперед атаковать, еще кое-кто. Не бойтесь. Это здесь, возле вас, я сейчас один». «А, тогда ладно. Наклонись, чтоб тебя». «Да наклонился я, слушаю». «Запомни фразу инициации». «Фразу инициации?» «Молчи, гад! Некогда, уплываю. Что вы мне вкололи, мудаки?» «Болеутоляющие и...» «Заткни рот!» «Фразу инициации, то есть команду. Команду высшего приоритета. Если в приказе по линии, новому интернету или как угодно придет фраза инициации, все остальное к чертям. Ты понял? Остальное к чертям. Она должна прийти скоро. Если она придет, посылаешь подальше всех нынешних хозяев вместе с их деньгами, ясно?» «Да, Епифаныч». На самом деле, еще ничего ясно не было. Может, у майора бред? «После фразы инициации поступят новые команды из совсем другого центра. Из нашего русского центра. Центра возрождения. Тогда и ты, и отряд переходите в подчинение ему. Ты усек? Запоминай слова инициации. Наклонись». «Я тут, товарищ майор». «Орки оседлали молнию. Повтори. Орки оседлали молнию. Вот. Когда они, неважно кто, скажут это, ты ответишь. Меч империи готов к битве. Понял? Меч империи готов к битве. Теперь все. Нет, знаешь? Что, Епифаныч? Ты мне лучше поклянись». «Что? Как в старых плоских фильмах. Знаю, что ерунда, но... В общем, клянись, что войдешь в подчинение центру после слов инициации. А чего я о нем раньше ничего не слы... Заткни рот, аэромобильник Минаков. Нету времени. Клянись. Хорошо, не волнуйтесь. Клянусь, что войду в подчинение к русскому центру возрождения. Клянусь, что войду в подчинение к русскому центру возрождения после фразы «Тссс, Герман, тссс», после слов инициации. Вот и хорошо. Дай руку. Да ведь одна у меня вроде бы еще чувствует. Герман потискал левую руку Драченко. Он не помнил, когда видел ее в последний раз без напяленной сенсорной перчатки. Все, Минаков, иди, отражай атаку. Или что вы там решите? Если решите отступать, меня убей. Убей обязательно. Ты понял? Герман не успел ответить. Точнее, отвечать стало некому. Потап Епифанович потерял сознание.